«О, миссис, дорогая миссис, не корите меня, не обвиняйте в неблагодарности. Я слышала ваш разговор с мистером Шелби. Я попытаюсь спасти своего сына. Вы не осудите меня за это, да вознаградит вас Бог за вашу доброту». Сложив листок вдвое и написав его, она подошла к комоду, собрала в узелок кое-что из детской одежды и накрепко привязала его носовым платком к поясу. И такова сила материнской любви, что даже в этот страшный час Элиза не забыла сунуть в узелок 2-3 любимых игрушки сына, а пестрого попугая отложила в сторону, чтобы позабавить мальчика, когда он проснется. Ей не сразу удалось его разбудить, но вот он проснулся, сел на кровати, и пока мать надевала капор и шаль, занялся своей игрушкой. «Мама, куда ты идешь?» — спросил мальчик, когда Элиза подошла к кровати, держа в руках его пальто и шапочку. Она нагнулась над ним и так пристально посмотрела ему в глаза, что он сразу насторожился. «Тише!» — шепнула Элиза. «Громко говорить нельзя, не то нас услышат. Злой человек хочет отнять у мамы ее маленького Гарри, унести его темной ночью. Но мама не отдаст своего сыночка. Сейчас она наденет на него пальто и шапочку и убежит с ним, и тот страшный человек их не поймает». С этими словами она одела его, взяла на руки, снова приказала молчать и, отворив дверь, бесшумно вышла на веранду. Ночь была холодная, звездная, и мать плотнее закутала ребенка, который, онемев от смутного страха, крепко цеплялся за ее шею. Большой, старый Ньюфаундленд Бруно, спавший в дальнем конце веранды, встретил шаги Элизы глухим ворчанием. Она тихо окликнула его, и пес, ее давнишний баловень и приятель, сейчас же замахал хвостом и отправился за ними следом, хотя ему явно было невдомек, что может означать столь неурочная ночная прогулка. Его, видимо, тревожили неясные сомнения в ее благопристойности, потому что он часто останавливался, бросал тоскливые взгляды то на Элизу, то на дом и, поразмыслив, снова брел дальше. Через несколько минут они подошли к хижине дяди Тома, и Элиза тихонько постучала в окно. В тот вечер молитвенное собрание затянулось допоздна. Когда же все разошлись, дядя Том исполнил несколько гимнов соло, и следствием всего этого было то, что сейчас за полночь и он, и его жена еще не спали. «Господи помилуй, кто там?» — вздрогнув, сказала тетушка Хлоя и быстро откинула занавеску. «Да никак, это Лиззи. Одевайся, старик. И Бруно тоже сюда приплелся. Пойду отворю ей». Тетушка Хлоя распахнула дверь, и свет сальной свечи, которую поспешил зажечь Том, упал на измученное, с дико блуждающими глазами лицо беглянки. «Храни нас Господь, Лиззи, на тебя страшно смотреть. Что с тобой? Заболела?» «Дядя Том, тетушка Хлоя, я убегаю. Надо спасать Гарри. Хозяин продал его». «Продал?» — в один голос воскликнули те, в ужасе подняв руки. «Да, продал», — твердо повторила Элиза. «Я спряталась в темной комнате рядом со спальней и слышала, как хозяин сказал миссис Шелби, что он продал моего Гарри и тебя, дядя Том. Завтра утром работорговец возьмет вас обоих, а хозяин уедет из дома на это время». Слушая Элизу, Том стоял словно окаменев. Руки у него так и остались воздетыми к небу, глаза были широко открыты. А когда смысл этих слов постепенно дошел до него, он рухнул на стул и уронил голову на колени. «Боже милостивый, жалься над нами!» — воскликнула тетушка Хлоя. «Неужели это правда? Чем же он провинился, что хозяин продал его?» «Он ни в чем не провинился, дело не в этом. Мистеру Шелби не хочется продавать их, а миссис, да вы знаете ее доброе сердце. Я слышала, как она заступалась, просила за нас, но хозяин сказал, что теперь ничего нельзя поделать. Он задолжал этому человеку, и этот человек держит его в руках. Если не расплатиться с ним, тогда надо будет продавать все имение и всех негров и уезжать отсюда. От этого человека не отделаешься. Я сама слышала, как хозяин говорил, что выбора у него нет. Или продать Тома и Гарри, или лишиться всего остального. Ему жалко нас, а миссис, ведь это ангел во плоти. Если бы вы ее слышали, Нехорошо я с ней поступаю, но иначе не могу».